Короткие рассказы для детей. История 311. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, стих 2. По проселочной дороге бежал мальчик в больших башмаках. Он тащил за руку маленькую сестренку и непрерывно повторял: «На один пфенинг перец солью, на один пфенинг перец солью». Мама послала его в лавку, и чтобы не забыть, что нужно купить, мальчик бормотал: «За один пфенинг перец солью». Это услышал другой мальчик и крикнул малышу: «Что тебе нужно? Фунт фасоли?» Мгновенно малыш забыл свое задание и повторял теперь: «Фунт фасоли, фунт фасоли». Потом встретил его другой плутишка и закричал навстречу: «Да-да, фасоли и масло в волю». Малыш запнулся и стал бормотать: «Масло в волю, масло в волю». Когда он со своей маленькой сестренкой проходил мимо одной торговой лавки, то услышал, как кто-то говорил: «Дайте, пожалуйста, кружку кваса». «Кружку кваса», — подумал малыш. «Да, я должен принести кружку кваса». Наконец он дошел до лавки и встал в очередь. Немного странный хозяин лавки в большом цветном фартуке спросил его: «Ну, сынок, чего ты хочешь?» «Пожалуйста, кружку кваса», — сказал мальчик. «Как? На один пфенинг кружку кваса?» «Нет, тут что-то не так. На один пфенинг можно купить только пакетик перца с солью». «Ах, да, правильно! Это как раз маме и нужно. Дайте мне один пакетик перца с солью». Вот так можно быстро все забыть. Не было бы у нас Библии, все люди давно бы забыли о Боге. Большинство людей не помнят, что нужно благодарить Бога за то, что в Иисусе Христе, Его возлюбленном Сыне, мы имеем все необходимое для этой жизни и будущей. Мы имеем Его милость и сострадание, искупление от всех грехов, насущный хлеб и часто, сверх всего, еще и здоровье. Но где хвала и благодарение человека своему Творцу за все эти дары? Поэтому Давид написал хвалебный псалом: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Это Псалом 102, стихи с 1 по 5. Давайте никогда не будем забывать того, что сделал Господь для нас. А сейчас поблагодарим Его за долготерпение, милость и благость, за то, что Он воздает нам не по нашим делам, а по Своей милости посылает все необходимое.